Лексус, закатав рукава рубашки, дождался омнибуса, решил добраться до собора Осириса в тесноте да не в обиде, зато вовремя. Транспорт трясло, как в лихорадке. То ли лошади запьянели от весны, то ли кучер, понятно от чего. Алексис мучительно думал, пытался выкинуть из мыслей образ Луки, его мерзкую улыбку, но не мог. Понимал, что тот задумал очередную мерзость. Оставалось только гадать, какую. Алексис боялся. Не за себя, конечно, за Ану. Одним богам известно, что родится в голове Иринеева на этот раз. Мысли окутали и затянули, как предрассветный туман. Поэтому Алексис не почувствовал, как омнибус вдруг разогнался слишком сильно. Он очнулся, лишь когда пассажиры в панике закричали, вынырнул из раздумий и выглянул в окно. Потоки воздуха хлыстали в лицо. Кони неслись по Невскому на всех парах. Кучера на месте не было. Омнибус мотало из стороны в сторону. Горожане разбегались, чтобы не оказаться под колесами. Алексис прищурился, увидел впереди маленькое пятно, оказавшееся замершим от страха мальчишкой-газетчиком. «Боги!» — верещал какой-то пассажир. «Боги, это конец! А я даже не брал с собой магический медальон!» Омнибус тряхнуло. Алексис чуть не завалился на чьи-то колени. Оглядел побелевшие и напуганные лица дам и господ, тяжело вздохнул. «Ладно, это ведь просто обстоятельства. Никуда от них не деться». Алексис сжал медальон на мгновение, зажмурился и распахнул дверцу. Пассажиры засуетились пуще прежнего. Упираясь руками в потолок, Алексис подошел к краю и резко шагнул на лесенку, держась за металлические дуги перила. Ветер все сильнее бил в лицо. Снова невыносимая тряска. Алексис чуть не свалился на дорогу, утратив равновесие. Лишь чудом он успел опять схватиться за перила, но теперь упирался в лесенку только одной ногой, вторая болталась. Подтянувшись на руках, Алексис занес ногу на небольшой выступ у стенки, оторвал одну руку от перил и вцепился ею в рекламный щиток на корпусе омнибуса. Повторил то же самое со второй ногой. И так, шажок за шажком, добрался до козлов, закинул на них одну ногу и запрыгнул за секунду до того, как кони заржали и опять прянули чуть в сторону. Омнибус еще раз тряхнуло. Свалившийся на козлы Алексис перво-наперво глянул вперед. Оцепеневший мальчишка был уже совсем близко. Алексис нащупал вожжи, схватил их и, кое-как усевшись, натянул. Не успел. Кони взбрыкнули. Алексис полетел вперед, расставил руки, чтобы схватить мальчишку, и, ударившись о мостовую, вместе с ним скатился в сторону. Кони пронеслись еще чуть вперед, только потом затормозив. Мгновение, и было бы поздно. Пассажиры, бледные и перепуганные, поочередно вываливались из омнибуса, кряхтели, ругались и стонали. Алексис перевернулся на спину, разомкнул руки и тяжело задышал, сверля взглядом небо. Чуть повернулся, увидел мальчишку. Тот лежал рядом и часто-часто моргал. Голова слегка гудела. Алексис чувствовал, как саднит левый висок. Наверное, ссадины и кровь. Искренне радовался, что не может ее увидеть, зато видел, как испачкалась рубашка, терракотовая, с манжетами. К одежде Алексис всегда подходил осмысленно. Был, как издевательски говорил Виктор, не до денди. «Господин!» Мальчишка пришел в себя и принялся расталкивать Алексиса. «Господин, вы живы?» «Даже не знаю, что тебе ответить. Какой вариант больше нравится?» Вздохнул Алексис, приподнимаясь на локтях. «Господин!» — завизжал мальчишка. «У вас кровь на голове! Давайте я...» Он полез в карман за платком, но Алексис остановил его. «Не стоит. Правда, не надо. Лучше подскажи, который час». Мальчишка замешкался, полез в другой карман, достал часы на цепочке. Долго и внимательно изучал положение стрелок, потом, щурясь и запинаясь, назвал время. «Дай-ка посмотрю», — попросил Алексис. Мальчишка лишь показал ему циферблат. Удивительно, не ошибся, умел пользоваться часами. Алексис опаздывал. Он вскочил на ноги, тут же отругав себя. Перед глазами потемнело, мир зашатался, но морок быстро развеялся. «И да», — он улыбнулся сидящему мальчишке, — «верни мои часы». Газетчик надулся, недовольно покрутил добычу в руках, но все же подчинился. «Будем считать, господин, что я у вас больше не в долгу». Сияя, он тоже встал. «Откупился». «Хитро. И правда, будем так считать. Хотя...» Алексис призадумался. Посмотрел в большие глаза мальчишки, искрящиеся интересом ко всему, до чего дотянутся руки, и протянул часы назад. «Забирай, пригодятся». Мальчишка ухватил их мгновенно, чуть ли не с рукой в придачу, а Алексис, отряхиваясь на бегу, понесся к куполам из изумрудного стекла. Народу перед собором Вечного Осириса толпилось больше обычного. Предпраздничная лихорадка уже накрыла город. Люди носились в поисках подарков, обычно, конечно, у Шепти, и не упускали возможности проскочить через соборную площадь. Тем более в этом году так рано расцвела сирень. Площадь перед храмом была засажена ею так плотно, что от запаха густых пастельных гроздьев кружилась голова. Собор начали строить за несколько лет до открытия господина Шампульона. И тогда, конечно, ни о каких изумрудных куполах, тем более об Осирисе, речи не шло. Но когда боги Старого Египта явили себя миру, когда люди более-менее свыклись с новой реальностью, было решено не уподоблять новые храмы египетским. Каждый город сохранял привычную архитектуру, дополняя ее, экспериментируя под стать богу-покровителю. В мадридском хрустальном храме Амона-Ра стекла и зеркала заставляли солнечный свет раскрыться золотыми бутонами, взреветь ослепительным блеском. В парижском соборе Анубиса, некогда знаменитом Нотр-Даме, черные готические шпили чуть ли не протыкали небо, а к горгульям присоединялись шакалоголовые изваяния. Лондонское Вестминстерское аббатство дополнилось статуями быков-аписов в честь Демиурга и вечного разума бога Пта. В Берлине на площади перед построенным совсем недавно храмом Тота возвышались величественные обелиски с золотыми ибисами на вершинах. Санкт-Петербург подарил своему небу огромный, будто сотканный из застывшего северного сияния, изумрудный купол и два поменьше по бокам. В остальном архитектуру старого храма сохранили, разве что разбавили рельефы иероглифами и мифологическими мотивами до колонны, изваяли под стать египетским. Алексис, слегка пошатываясь от резкого запаха сирени, дошел до входа в собор. Бросил взгляд на двух криосфинксов с бараньими головами, привезенных прямо из карнакского храма Фиф. Алексис никогда не понимал, зачем их поставили здесь. Они ведь символизировали Амона, а не Осириса. Это теперь знали даже беспризорные мальчишки-газетчики. Алексис, каждый раз оказываясь рядом с этими фигурами, привычно пожимал плечами и делал вывод: «Понимаю, что ничего не понимаю». Поток сильного ветра будто подтолкнул его вперед. Алексис воспринял это как призыв, поддался и чуть ли не ввалился в храм, благо у входа зеваки не толпились. То ли дело во время праздника Пасхи. Внутри перехватывало дыхание даже у горожан, которые с этим чудом Санкт-Петербурга не просто свыклись, оно им приелось. Зеркала во все стены и на потолке рядом с фресками словно расширяли пространство, равно как и огромные резные колонны, все в иероглифах. Витражные окна с сюжетами смерти и воскрешения Осириса и стеклышек разного оттенка зеленого, изумрудного, мятного, салатового, молочного и лиственного. Из-за такой системы зеркал и витражей зеленоватый свет носился по собору, ни на секунду не замирая. «Пробудешь тут слишком долго», начнет казаться, что все изображения, какие есть, на потолке, окнах, стенах, движутся. Но Алексис прекрасно знал, что самое интересное таится в подвальных помещениях. Правда, доступ туда был открыт лишь жрецам-священникам и архиепископу. Как-то Алексис спросил у епископа, почему? получил пристальный взгляд из-под седых косматых бровей. Казалось, этим ответ и ограничится. И все же продолжение последовало. Епископ объяснил, что статуя Бога сама по себе излучает такое сияние, или, если угодно, энергию, что прихожанам станет дурно. А уж на праздник, когда Бог в буквальном смысле входит в статую, эффект подобен взрыву пороховой бомбы, рвущей не плоть, а души. В древности, — добавил епископ, — статую помещали вглубь храма, в крытые помещения, до которых так просто не добраться, где и прихожанам будет безопасно, и Бог не окажется запятнан человеческим грехом. В соборе Осириса, учитывая проектировку, подход адаптировали. Алексис даже успел до начала службы. Встал рядом с одной из колонн, закрыл глаза и уже начал различать легкий расслабляющий шум подземных вод. «Ну вот и попался». Алексис испуганно отшатнулся в сторону, споткнулся и завалился. Прихожане косо посмотрели на него, священники, те немногие, что были рядом, недовольно цокнули. Встав, Алексис отряхнулся, обернулся и увидел, что стоял спиной к зеркалу. Очень опрометчиво с его стороны. Кто-то обхватил его шею руками. «Когда тебе уже надоест?» — улыбнулся он. «Никогда», — призналась девушка, расцепив руки и оказавшись уже перед Алексисом. Заметила его ссадины, запекшуюся кровь на виске. «Что с тобой стряслось?» «Да так», — пожал плечами он, — «геройствовал». «Ты ведь терпеть этого не можешь». Она хитро прищурилась. «Даже ради меня». «Все ты знаешь», — снова улыбнулся он. «Но боги не оставляют выбора, когда пьяный извозчик вдруг сваливается с омнибуса, а кони выходят из себя». Когда дело доходило до встреч с Анной, Алексис не хотел опаздывать. Никогда и никуда. На самом-то деле никакой не Анной, а Аней. Но она почему-то всегда просила звать ее именно Анной, и никак не Анной. Говорила, что еще с детства, в те времена, когда была живой, любила змей. Считала, что нет в мире слова красивее, чем анаконда. Собственно, Анна и потом прекрасно жила. А вот сейчас тоже жила, но с одним маленьким нюансом. Анна умерла. Почти что. Перед Алексисом стоял не призрак и не оживший мертвец. Это все байки для детей, чтобы не таскались ночью по улицам, не мешали взрослым заключать сомнительные сделки и принимать не менее сомнительные решения. И Алексис, и врачи, и жрецы-священники, и сама Анна сошлись на том, что ее вполне себе, в некотором очень условном роде, можно называть демонессой. Другого слова просто не нашлось, пришлось обращаться к древним фолиантам. Хотя, как много раз шутил Алексис, она совсем не походила на средневековых суккубов, разве только была столь же прельстительно очаровательна. Она действительно умерла. Притом самым недраматичным образом попала под телегу. Кто знает, что было бы, не случись чудо, настоящее, а не из разряда тех, которые навязывают приставучие оракулы на рынках и ярмарках. Сам Осирис, по крайней мере, таким он явился, воскресил Анну. В один миг собрал все ее «ка», теневых двойников, заключенных в воспоминаниях, отражениях и даже произнесенных словах. И «ка» ее, словно кусочки разбитого кривого зеркала, вновь стали Анной, из плоти и крови, но в то же время окутанные зеленоватым сиянием, даже с призрачными крылышками летучей мыши за спиной, а иногда и хвостом. Так Анна баловалась, когда была в настроении. Теперь она могла шагать сквозь мир отражений, воспоминаний и, как говорили, духов или самих «ка», существующих между реальностями людей и богов. Использовала зеркала как двери. Она — овеществленная «ка». Наверное, поэтому, как она шутила, ей позволили стать первой девушкой-жрицей. «Вот так, — говорила Анна, — чтобы женщине добиться чего-то в этом мире, сначала нужно умереть. Дальше как пойдет». От Анны пахло крепким зеленым чаем с жасмином, тимьяном, легкими нотками мелиссы и лемонграсса. Когда она злилась, запах, такой неестественно сильный, будто обращался черным кофе с острым красным перцем, напитком, любимым в кофейнях Санкт-Петербурга. А волосы ее, они сияли лазуритом и изумрудами, будто переплетаясь с далеким северным сиянием и одновременно с волнами теплого моря, покачивающимися на легком ветру. Волосы крали солнечный свет, чтобы даже осенью радовать буйством ожившего весеннего дыхания, манящего, как ожидание первого поцелуя, игристого, как ананасы в шампанском. Алексис, как всегда, засмотрелся. Сам, не поняв когда, схватился за свой золотой кулон и стал крутить в руках. «Неужели решил изгонять меня, как злого духа?» — рассмеялась она, но тут же посерьезнела. «Алексис, что-то случилось? Помимо омнибуса?» «А? А, нет, все в порядке», — пробормотал он, пряча кулон. Все, конечно, было далеко не в порядке. Алексис всегда поражался, как Анна вот так с первого взгляда угадывает его настроение, читает его, Алексиса, как открытую книгу, только шрифт до конца разобрать не может. Откуда в ней это? То ли фокусы, условно говоря, сущности иного порядка, то ли обычная женская проницательность. Алексис не то что говорить, думать не собирался о том, что сейчас с ним не так. Хуже момент трудно найти. «Я все равно тебе не верю. Ну да ладно, как хочешь». Она потянула его за рукав, порхнув туманно призрачными зеленоватыми крылышками. Исчезли они так же быстро, как появились. «Пойдем. Самое интересное внизу. Заодно отмоем тебя от крови». Они спустились по каменной винтовой лестнице, ступени которой оставляли желать лучшего. Большие, старые, потертые временем, они то и дело слегка крошились под ногами. Чем ниже Алексис и Анна спускались, тем холоднее становилось. Лестница уходила глубоко в подземные залы. Вода журчала все отчетливее. Внизу взгляд Алексиса ожидаемо уперся в статую восседавшего на троне Осириса. Огромную, раскрашенную, прямо в центре как всего зала, так и небольшого квадратного прудика, опоясывающего ее. С каждой из четырех сторон к прудику подходили трубы, кончавшиеся золотистыми краниками. Так сюда попадала святая подземная вода. Отсюда жрецы с архиепископом выносили ее прихожанам во время Пасхи. Иногда Алексис думал, забавно, конечно, что люди вот так взяли и сохранили христианский праздник, просто придав ему новую форму и новое же значение. Природа как обновлялась, так и обновляется. Только воскресает теперь Осирис. С одной стороны, сплошная путаница, с другой же — весьма здравое решение, принятое в рамках логики. Извращенной, но логики. Хотя, если подумать, вполне ведь логично, что миф о воскрешении Осириса заменил былой миф о другом воскрешении, раз оказался правдой. А уж сверять даты, сопоставляя календари, учитывая нюансы быта, летописей, слишком сложно. Вот и получился коллаж. Так людям проще. Как минимум привыкнуть. Пока они шли к статуе, Алексис несколько раз скользнул взглядом по своему отражению. Зеркала преследовали даже тут. Не в том же количестве, что наверху, но все равно в достаточном для пугающих и очаровывающих оптических иллюзий. «По-моему, я уже давно должен был иссохнуть от божественного сияния этой статуи», — невзначай напомнил Ане Алексис. Она рассмеялась и, подойдя к зеркалу, растаяла. Прыгнула из одного в другое, будто шальное отражение, и вернулась на место. «Ты же прекрасно знаешь, это выдумка, чтобы сюда лишний раз нос не совали. Тут нет ничего такого, что могло бы навредить. По крайней мере, пока Осирис не вошел в статую. Не уверена, что богам бы понравилось вечно жить внутри каменных истуканов. даже в компании старого епископа. Она кивнула в сторону седого старика, высокого и худого, с глазами цвета малахита, в белой робе и головном уборе, похожем на корону Атеф самого Осириса. Архиепископ стоял около статуи, склонив голову, и даже отсюда казалось, что он выглядит недовольным. Слишком недовольным перед Пасхой. «Именно поэтому статуя в таком виде никуда не годится», — раздался вдруг чужой голос у Алексиса за спиной. «Ее бы чуть переделать, пара штук сюда, пара туда, и вытащить на свет Божий, уж простите мой каламбур». Анна с Алексисом обернулись. Сначала они даже толком не разглядели говорившего, просто увидели его одежду. В собор тот явился во фраке брусничного цвета с искрой, да к тому же с пышными манжетами-гармошками. Такой человек — последний, кого ожидаешь увидеть в святая святых. Незнакомец будто сбежал с донских просторов, притом явно был там казачьим атаманом, не меньше. Плотный, крепкий, но низенький, с чудаковатой стрижкой, на манер облагороженного для светских мероприятий чуба, и рыжими с легкой проседью у корней волосами. Того же цвета бакенбарды напоминали выцветшие языки пламени. «Простите?» — незнакомец нахмурил брови. Две пары глаз разглядывали его слишком долго. «А, ну да, я же не представился». «Простите», — вздохнул уже старый епископ, обернувшись. «Это господин Якуб. Он из мастеров, приближенных к его императорскому величеству. Да будет он жив, здоров и могуч». «Ага. Спасибо. Именно это я и собирался сказать», — фыркнул незнакомец. «Очень помогли». «Прошу прощения», — первой не выдержала Анна. «А вы-то что тут делаете?» Якуб промолчал. Сложив руки за спиной, медленно подошел и изучил ее, будто картину в галерее. «Угу. Ни кожи, ни рожи, да. Зато фигурка есть, внешность необычная». Анна замерла, открыв рот. Алексис среагировал быстрее. «Я бы попросил». Этой фразы обычно хватало, потому что собеседник, привлеченный нарочито пониженным и раздраженным голосом Алексиса, тут же обращал внимание на его руки. Дальнейший разговор оказывался нецелесообразным. Якуб повел себя иначе. Также внимательно изучил Алексиса, не убирая рук из-за спины. «Ха! Ну, я вообще-то говорил не про милую даму, а про церковь наших богов в целом. И собор Осириса в частности. Понимаете ли, наш достопочтеннейший епископ совсем не объяснил, чем конкретно я занимаюсь при дворе. Так вот, мое дело — визуальный образ. Властвующие четы, армии, зимнего дворца, города. Чего придется? Годы у французских мастеров, между прочим. А теперь мне доверили декорировать сам собор. По указанию, конечно, его императорского величества, да будет он жив, здоров и могуч». Якуб, наконец, убрал руки из-за спины и ткнул пальцем вверх. «А то, понимаете, прошло уже 20 лет, а мы все никак не возьмемся за ум. За границей они знаете, что давно придумали? Рассказать трудно. Да и посудите сами. Вот бедные анубисаты, которых никто не любит. Чего им не хватает? Правильно, эффектного образа. Подходи они к этому вопросу чуть серьезнее. Но я все равно попрошу вас за языком-то следить», — шепнул Алексис так, чтобы Анна не услышала. Хотя он знал, бесполезно. Анна, пребывая в состоянии овеществленного «ка», шепоты, шорохи и вздохи различала с завидной точностью, будто шептали, шуршали и вздыхали лично ей на ухо. «Ой, ну ладно вам, подумаешь», — ляпнул сдуру, не подумав. Якуб развел руками, снова убрал их за спину, а потом обратился к Ане. «А нам с вами еще предстоит поработать. И, кстати, с вами, ваше первосвященство, тоже». Епископ вздохнул громко и смачно, так, чтобы его услышали. Видимо, надеялся, что Якуб поймет намек. Анна в этот раз, обойдясь без прыжков по зеркалам, отвела Алексиса в сторону. «Если честно, я хотела поговорить», — шепнула она. «Знаешь, в последнее время очень много прыгало по зеркалам, так что слышала разговоры. Похоже, даже те, которые не должна была слышать, которые вообще не должны быть услышаны. Ты понимаешь?» «И да, и нет. Боги, ты во что-то ввязалась? О, ты бы узнал об этом первым». Улыбка заиграла на ее лице первыми лучами степного рассвета. «Пока не ввязалась. Но я скажу тебе так. Эти разговоры, они не к добру. Люди видят странного человека в маске. Не поверишь, но в отражениях. Что-то назревает, явно недоброе. И грозит это не только нам». «В смысле?» «Богов это тоже коснется. Мне кажется». «О, нет. Но вот зачем они опять подняли эту тему?» Рука невольно потянулась к медальону, но в этот раз Алексис сдержался. «Я думаю...» Она покосилась на Якуба с хозяйским видом, расхаживающего вокруг статуи Осириса. «Не при посторонних. Не хочу, чтобы это услышал епископ. Уж тем более этот Якуб. Он вообще меня настораживает. Как подумаю, во что он одевает людей...» «И почему все сегодня говорят о богах?» — подумал Алексис. «Именно тогда, когда мне уже слышать о них надоело». Вслух же сказал. «Сложно найти того, кого он не настораживает. Почему ты так уверена насчет того, что слышала? И уверена ли вообще?» Она помолчала. «Нет, не уверена. По крайней мере, до конца. Мне нужно послушать еще. Я знаю, где, и уж тем более как. Некоторые голоса казались такими знакомыми. Почему ты не можешь жить спокойно, а?» Она рассмеялась. «Такая уж я. Поверь, ты бы тоже полез в это дело. Тем более, если бы был обязан им, богам, жизнью. А я обязан им тобой. Если, конечно, действительно им. Если вообще обязан. Но я правда тебя прошу, ради всех богов, аккуратно. Заглянешь ко мне, как освободишься. Прямо через зеркало, если хочешь. Ой, но ты же знаешь, что тогда я тебя обязательно напугаю, не удержусь. Я был бы рад, даже если бы ты решила таки съесть мое сердце». Он чмокнул ее в щеку. Целовать новую Анну было все равно, что касаться губами тумана, застелившего речушку у маленькой деревни, где только-только покосили высокую траву и собрали зверобой. «Было бы очень кстати. Завтра утром я еду к тетушке». «Боги!» — вздохнула Анна. «Тогда скорее она сожрет мое сердце. И потроха заодно». «Ну, она ведь не кровожадная. Так, слегка сумасшедшая. Делов-то». «Специально для меня она станет похлеще любого людоеда. Персонально». Марко Поло с его половцами такого и не снилось. «Да уж», — пожал плечами Алексис, — «что правда, то правда». Говоря коротко, старая графиня недолюбливала Анну даже при жизни. А уж теперь в ее новом состоянии подавно. Впрочем, это не только укороченная характеристика их отношений, но и смягченная. Даже слишком.